mir in Jahrhunderten. Immer wieder antreten und wird immer schöner sein, immer kraftvoller sein. Krieg sende. Конец войны. Район Тиргартен, зоологический сад, превратился в поле битвы. Неповрежденным осталось только здание Министерства пропаганды. Геббельс в последний раз обращается к своим соотечественникам через громкоговорители. «Фау-5 уничтожит Россию, Англию, всю Вселенную!» Фрау Берхен, героиня этих последних дней войны, когда берлинцы, циничные, исхудавшие, потерявшие все, с ввалившимися глазами, похожие на встревоженных птиц, прячутся на этажах полуразрушенных домов. Она и сама живет, если можно так выразиться, в полукомнатке, у которой осталось лишь две стены, где достаточно сделать лишний шаг вправо или влево, и ты провалишься в пустоту. Она называет такие жилища «услада для воробьев». Она видела старика в гражданской одежде, который вывесил белый флаг на 10 минут раньше срока и в результате был расстрелян за 60 секунд до окончания военных действий. Она помогала организовывать первые обеды в оккупированном Берлине. Тогда суп стоил 100 марок, а ложка выдавалась под залог в 200 марок. Она видела собственными глазами в конце апреля, как человек по кличке Золотой Фазан, известный гешефтмахер из нацистской партии, пришел в аптеку, которая расположена на маленькой улочке за рейхсканцелярией, чтобы реквизировать яды для черного паука. Провизор Шваб сказал: «Я приготовил очень маленькие дозы, достаточные, чтобы заставить страдать человека, но недостаточные, чтобы принести смерть. Это будет наша месть». Какой-то иезуит молится. Вокруг него собрались дети в белых одеждах, впервые принимающие причастие, и женщины в черном. Адъютант Геббельса, задержанный тремя русскими, не сомневается в том, что его сейчас расстреляют. Вдруг он кричит: «Шнапс! Шнапс!» и, сорвавшись с места, бежит вместе со своими красными конвоирами туда, где раньше был бар, чтобы достать из тайника в развалинах припрятанные им бутылки. Все четверо тут же напиваются. Одна женщина выменяла на несколько фляг спиртного новенький гроб, и теперь умиротворенная сидит в нем, дожидаясь конца войны. Эсэсовцев проводят по улицам, заставляя держать руки за головой, и потом расстреливают у руин Бранденбургских ворот. Русский младший офицер, который расскажет мне об этом эпизоде в 1983 году, спрашивает молоденького немецкого солдата: «У тебя есть невеста?» «Да». «Она красивая?» «Да». «Хорошо. Тогда давай быстрей сматывайся». В последней стычке танки Т-34 одерживают победу над тиграми. Мальчики из фольксштурма, переодетые в солдатскую форму, еще стреляют. Видела ли фрау Берхен, как бежал Мартин Борман? Знала ли, что Гиммлер предал фюрера? Что Геринг, уже некоторое время находившийся в Альпах, в одной из твердынь национал-социализма, поступил так же? Во всяком случае, она знает, что Адольф и Ева, заключившие брак в чрезвычайных обстоятельствах, уже мертвы, как и семейство Геббельсов. Они все покончили жизнь самоубийством. От внимания фрау Берхен не ускользает ничего. Она, например, разделала тушу убитой лошади и распределяет между желающими, которые принесли с собой ведра, окровавленные куски мяса. Вернувшись домой, она окликает бродящих по этажам русских солдат, и те, уловив в ее интонации что-то родное, славянское, вдруг начинают плакать, как дети, у нее на груди. Эта женщина в красном платке и больших сапогах с простонародным выговором, На самом деле есть другое воплощение, другой лик Урсулы. Вот она кипятит в котелке грязноватую воду, оказывает первую помощь раненым мальчишкам, на несколько часов примеряет черных и красных. Англичане и американцы в Берлин еще не вошли. Между тем, Германия, Дёница и Кейтеля уже капитулировала. Немцы слышат, как иностранные солдаты просят «пойдем, фрау», обращаясь к 30-летним женщинам, которым можно дать 60. Солдаты пытаются подманить женщин пальцем или щелкают себя по горлу, что означает «я хочу выпить». 10-летние шалопаи играют в войну, забравшись в перевернутый обгоревший танк, застрявший напротив Рейхстага. Берлин сейчас напоминает разрушенный Сталинград. Вокзал Груневальд еще функционирует. Дежурный диспетчер нарочно замедляет ход поездов, чтобы молодые немецкие военнопленные успели выскочить из вагонов. В первом, вновь открывшемся театре, украшенном портретами Сталина и Гарро Шульце Бойзена, одного из руководителей Красной капеллы, которого повесили в 1942 году вместе с его сестрой Либертас, играют трехгрошовую оперу Брехта. Весь город пропах смертью, характерным запахом кофейного суррогата, затхлостью давно немытых человеческих тел. Мир, содрогаясь от страха, открывает для себя правду о концентрационных лагерях. Многие берлинцы тоже. Незнакомые люди легко переходят на «ты», бросаются друг другу на шею, отпускают циничные шутки, плачут. Вскоре на Кудами появляются британцы. Они выглядят безупречно, часто прогуливаются под руку с не менее элегантными женщинами. Вот какой-то берлинский дедушка бродит среди руин вместе со своей внучкой. Девочка-подросток кивком головы показывает на молодого немецкого солдата с покалеченными ногами в грязной униформе и спрашивает: «Скажи, он тоже хотел войны?» Старик ничего не отвечает и только печально смотрит на нее. Тогда она пожимает плечиками и изрекает странную фразу. «Сперва приходит жратва, а уж потом мораль».